«Спасибо, что ты пришла, птица». Тихо, чтобы не вспугнуть ее звуком своего голоса, сказал я. «Без тебя мне было бы страшно, а с тобой как-то спокойнее». «Разумеется, со мной спокойнее», — невозмутимо подтвердила птица. Я рассмеялся от неожиданности. Ну, конечно же, это был буревух. А ведь поначалу круглые сияющие глаза птицы показались мне похожими на совиные. «Откуда ты взялся, милый?» — восхищенно спросил я. «Я-то думал, что буревухи не живут в Гугленде». «Буревухи действительно не живут в Гугленде», — подтвердила птица. «Только я не милый, а милая, если уж на то пошло». «Так ты девочка?» — переспросил я растерянно. И снова рассмеялся. «Значит, ты не буревух, а буревушка». Почему-то присутствие этой птицы сделало меня абсолютно счастливым и спокойным, несмотря на мокрую одежду, отсутствие амобилера, позднюю ночь и многие мили непроходимых болот, в самое сердце которых меня дурака занесло. «Первый раз в жизни вижу тебя таким беспомощным», — спокойно сказала птица. «Знаешь, а мне даже нравится. В этом есть что-то». «А разве ты видела меня раньше?» — удивился я. «Ты прилетела за мной из большого архива? А откуда вы узнали?» Но птица не дала мне договорить. «Я вижу тебя далеко не первый раз в жизни», — важно сказала она. «Но я прилетела не из большого архива, и, кроме того, я не совсем птица». «А кто?» — ошеломленно спросил я. «Что ты хочешь сказать, что в этом прекрасном мире так много женщин, готовых прилететь с края земли, чтобы вытащить тебя из болота?» — насмешливо отозвалась птица. «Между прочим, добраться сюда, Сорваруха, очень трудно, даже во сне». «Сорваруха?» — тупо повторил я. А потом чуть снова не грохнулся в обморок, потому что понял, кто сидит рядом со мной. «Миламари», — тихо сказал я, — «ты превратилась в буревуха и прилетела ко мне, а это значит, что я окончательно сошел с ума. Никогда не думал, что мне так повезет с галлюцинациями». «Я не галлюцинация». Птица наклонила голову на бок, внимательно разглядывая меня. Потом добавила: «Ты не думай, я не всегда такая. Просто подружилась с буревухами Арвароха. Помнишь, почти год назад я говорила тебе, что собираюсь их навестить? Ну вот, я так и сделала. Пришла в поселение старых буревухов и нахально сказала: а вот и я. Почему-то я им очень понравилась, и они велели мне оставаться с ними. Знаешь, они почти совсем не похожи на буревухов, которые живут у нас в Большом архиве. Я и представить себе не могла, чем может закончиться мой визит вежливости. В замок Алотху я больше не возвращалась, потому что они сказали... Ладно, это не важно. Старые буревухи научили меня таким странным вещам. Сама до сих пор не могу к этому привыкнуть». «Например, превращаться в птицу?» — спросил я. «Да», — просто ответила она. «Вообще-то я еще не умею по-настоящему превращаться в птицу. Только во сне. Мне снится, что я буревух, представляешь? И не просто снится. Этого буревуха, в которого я превращаюсь во сне, могут видеть и другие люди. Вот что самое удивительное. Вот и ты сейчас меня видишь. А ведь настоящая Миламари в это время спит на мягкой подстилке из перьев. Ты знаешь, мне пришлось поселиться в гнезде. Правда, оно очень большое и уютное, и расположено совсем низко над землей, но все равно это обыкновенное птичье гнездо. Знала бы моя бедная мамочка». Я не выдержал и расхохотался, представив себе, с каким лицом вельможная леди Атисса Блим будет выслушивать новость о том, что ее единственная наследница ночует в птичьем гнезде. А устав смеяться, с надеждой спросил: «А ты сейчас можешь превратиться в леди Миламари?» «Не знаю», — нерешительно ответила она. «Вообще-то вряд ли. Для того, чтобы снова стать человеком, мне надо проснуться. А если я проснусь, то окажусь там, где заснула, правда? И тогда ты останешься один, и болото снова возьмут власть над тобой. Тут тебе даже меч короля Мёнина не поможет. Он сам не слишком-то ладил с болотами, а в юности чуть было не погиб в болотах Ланда-Ланда. Я читала, что он влип там в точности, как ты здесь. И ему на помощь пришел не какой-нибудь великий колдун, а обыкновенный человек, его слуга. Болота легко могут одолеть одинокого путника, но почему-то пасуют перед хорошей компанией. Ты хоть помнишь, что они тебя почти убили?»